Время поворота. Глава первая. Дети Бога Великого, мир вам! Ныне очередным обращением своим вижу необходимость не только приоткрыть для вас очередные страницы книги «Тайн Великих», дабы несколько уточнить и расширить затронутое однажды очень кратко и образно в первой главе книги «Основ» и то, что уже шире и глубже было тронуто в обращении «Последняя надежда». Но также вижу особую необходимость еще раз и более основательно подчеркнуть ключевой период в вашем становлении, от правильного понимания которого полностью зависит благоприятно активное видоизменение вашего существа и судьба всего рода человеческого. И пусть после затронутого в этом обращении полномерно начнут разворачиваться предопределенные события, с этим связанные. Теперь вы должны в полной мере учиться достойно постигать величие ответственности, для несения которой откликнулось сердце ваше. И поэтому в этом обращении в помощь вам для наиболее точного формирования единого образа в сознании вашем от восприятия даваемой мной истины, я использую в некоторых местах нетрадиционный для меня способ изложения с помощью графических схем. Ибо сейчас крайне необходимо наиболее правильное формирование понимания на уровне вашего сознания относительно затрагиваемых ключевых жизненно важных обстоятельств воистине. Хотя в первой части этого обращения, где я открою очередные условные страницы книги «Тайн», я не буду углубляться до подробного раскрывания физических законов происходившего и происходящего. Пока будет достаточно того, что я приоткрою в качестве ориентиров, оставляя вам необходимую полноту творчества, самостоятельного осмысления великих законов в связи с данными ориентирами. Насколько вы действительно будете видеть в этом дополнительную необходимость? От того, как вы станете вмещать в себя даваемое вам, будет, естественно, зависеть потребность открывать для вас либо что-то новое, либо уже тронутое, но еще глубже и шире. Истины, не связанные с вашими непосредственными жизненными проявлениями, именно в данный период вашего становления, не являются главными, хотя и призваны формировать единое, правильное ваше мировоззрение для достойного именно детьми Бога Великого восприятия всей происходящей реальности. Поэтому пока, наряду с явно жизненно необходимым, наиболее обильным затрагиванием каждодневных жизненных обстоятельств прямым и конкретным образом, я также буду продолжать приоткрывать вам истины иные, но больше в качестве ориентиров образных, оставляя вам пока возможность самостоятельного проявления активности необходимого осмысления затрагиваемого. Теперь продолжим прикасаться к сокрытому на очередных страницах книги «Тайн». Однажды, вечность назад, космическое пространство, воспринимаемое вами как относительная пустота, в полном смысле являла собой пассивную форму бытия первоосновы Творца. Дух витал над бездной. В этой бездне еще не существовало сконцентрированной формы сознания как активной формы проявления. И вот однажды в пространстве сошлись две точки. Появление самой первой активной среды в пассивно проявляющейся первооснове произошло в период, когда первые две условные точки, сошедшиеся в пространстве, все же соединились в первом танце элементарной гармонии, что и стало первым шагом на пути естественного самоформирования Творца. В естественно существующей среде стало естественно происходить таинство уплотнения, в результате чего начала формироваться концентрированная форма сверхсознания. Формирование активного начала стало однажды происходить благодаря все большему сплетению и уплотнению истинно элементарных энергийных явлений, основа каждого из которых не состояла из каких-либо соединений. Вся первооснова однажды полностью состояла только из таких свободно проявляющихся истинно элементарных энергийных явлений. Требовалась вечность за вечностью, пока происходило все более ускоряющееся таинство формирования активного начала. Процесс уплотнения в конечном итоге призван проявить рождение некоего целого, коего сути своей будет заключать сложное соединение определенного количества первоэлементов. После чего такое целое начинает иметь свое индивидуальное энергоинформационное звучание, где понятие первоэлементов в науке человечества в связи с возможностями определения таковых постоянно отодвигаются в сторону все более тонкого, и скажу, что такое отодвигание будет происходить еще неоднократно. И чтобы немного представить бездну величия и сложности проявленного бытия как в плотном, видимом для вас, так и в ином состоянии, достаточно упомянуть следующее. Бытие с некоторого времени стало пронизываться тончайшей активной энергией духа жизни, благодаря которому существуют и развиваются все без исключения более плотные по отношению к духу жизни энергийные явления. Но эта активная, тончайшая энергия духа жизни, которую никогда не будут способны полноценно познавать качества подвижного разума, в связи с определенными закономерностями его формирования в мире материи, уже сама по себе есть излучение от источника, суть которого прошла долгий период самоформирования и является целостной системой сложного сплетения многочисленных истинно предельно тонких первоэлементов. Чтобы образно представить взаимосвязь духа жизни и возникновение более плотных по отношению к нему энергийных явлений Вселенной с ее эволюционным формированием, можно отобразить расходящиеся во все стороны от единого дух жизни, как некую незримую ткань, по которой должны были начать ложиться стежки относительно зримых нитей, вышивающих узор гармонии мира материи. И теперь уже необходимо кратко прикоснуться к таинству появления условно зримой нити. Сплетение определенного множества этих нитей между собой наука человечества и глаз человеческий имеют способность воспринимать. Таинство все большего уплотнения предельно тонких энергийных явлений первоосновы бытия приводило сквозь вечность ко все более сложному формированию гармонии, составляющей суть созревающего великого активного начала. И на определенной стадии великого таинства образовалось сверхсознание с проявившимися характерными способностями видеть все внутренние закономерности состоявшейся гармонии, характерно осмысливать их и активно влиять по мере осознанной необходимости на различные явления происходящего пока еще внутри. Таинство уплотнения и формирования активного начала однажды дошло до такого условного рубежа достаточной зрелости, когда сформировавшиеся качества сверхсознания единого оценили, что в связи с появлением и развитием определенных внутренних процессов дальнейший ход естественно разворачивающегося уплотнения начнет неизбежно, по присущим тому закономерностям, подходить к периоду обратному, разуплотнению, с переходом к состоянию, предшествующему началу уплотнения. И тогда единый начал предпринимать усилия которые призваны были помочь ему обойти естественный итог разуплотнения и перейти к состоянию вечного существования. Единый стал Творцом. Все начавшиеся энергийные уплотнения в первооснове носили единое условно-плюсовое качество, и только лишь на определенной стадии самоформирования активного начала во сути единого целого стала образовываться и формироваться энергийная среда, которую также условно можно именовать как среда минусового качества. Смотри рисунок первый. Именно активное развитие среды энергийных явлений минусового качества неизбежно должно было привести в конечном итоге качество тела единого к состоянию предельной плотности, за которым должно было также неизбежно наступить таинство полного разуплотнения до первоначального состояния пассивной первоосновы. Такого полного разуплотнения может не происходить только в условиях, когда некое целое, подвергающееся разуплотнению, пребывает в энергийной среде постоянного излучения питательно-созидающей силы от постороннего источника родителя. Но так как в бытие сформировалось только единственное активное начало, то таинство полного разуплотнения на пути естественного развития на основе естественно проявившихся и утвердившихся закономерностей становится неизбежным. И тогда великий Творец стал предпринимать усилия, изменившие ход естественно разворачивающейся гармонии. Он стал постоянно выводить из своего существа во внешнюю среду достигающие определенной зрелости энергийные явления минусового качества. Активный вывод условно-минусового тончайшего вещества стал постоянно происходить в период, когда энергийное качество этого вещества подобно качеству духа жизни и незначительно отличается в сторону более плотную. При этом выводимое вещество сменяет питательную концентрированную среду тела единого на рассеянную энергийную среду духа жизни, заключающего во сути своей всю необходимую информацию для поддержания жизни и развития ставших относительно самостоятельными минусовых энергийных сгущений, которые под действием заключенной внутри информации к уплотнению продолжили постепенный переход в состояние разнообразных, все более плотных веществ. Разнообразные особые соединения которых между собой рождают все более сложные вещества с характерным индивидуальным энергоинформационным полем. Смотри рисунок второй. Таким образом, в такого рода многочисленном и разнообразном сплетении и уплотнении стали формироваться условно зримые нити, которые призваны были начать вышивать бескрайный узор гармонии по условно незримой тончайшей ткани лучиков духа жизни. Только процесс уплотнения, поддерживаемый током жизни Творца, всегда сопровождается неизбежным разуплотнением, ибо тому неуклонно способствует определенная закономерность, в свое время естественно проявившаяся и утвердившаяся во сути минусового энергийного вещества, выведенного Творцом из сути своей во внешнюю среду. Скорость и период перехода к разуплотнению у всех явлений юного мира материи были и остаются разнообразны в зависимости от сочетания энергоинформационных особенностей в основе тех или иных явлений. Но пока идет ток жизни от Творца, особая информация в его основе создает постоянно действующую благодатную питательную среду, в которой все процессы все новых уплотнений и разнообразных соединений с появлением нового вещества будут происходить постоянно. Если же допустить в фантазии вероятность внезапного прекращения тока жизни, исходящего из Творца, то условный посторонний наблюдатель увидел бы, как все галактики, звезды и прочие всевозможные плотные вещества во Вселенной быстро растаяли бы, не оставив видимого следа. И вот однажды, в процессе рассматриваемого уплотнения минусовых энергийных сгущений, выведенных Творцом из сути своей, сформировалось первое энергийное газообразное образование, ставшее в своем роде благодатной средой, из которой впоследствии образовалась многочисленная плеяда разнообразных звезд, сформировавшихся в отдельные галактические скопления, где дух жизни, удерживая в своей зависимости существование и развитие первых, между собой неповторимых, относительно самостоятельных объектов, создавал необходимые условия, в которых могли бы происходить бесконечные размножения подобных образований. Таинство уплотнения, завершившееся звездообразованием, позволило проявиться в бытие многочисленным, своеобразным подобием великого Творца. Только в этом случае важно упомянуть, что суть Творца сформировалась на основе условно-плюсовой энергийной среды, в центре которой на определенном этапе формирования стала явно проявляться минусовая энергийная среда, определенное качество плотности которой потребовалось великому Творцу вывести из сути своей во внешнюю среду, позволив выведенному в полной мере проявиться в качестве строительного материала, после чего была образована активная, достаточно плотная минусовая среда, в лоне которой стали образовываться на определенной стадии ее развития условно-плюсовые энергийные сгущения, вокруг которых, как вокруг центрального ядра, стали формироваться энергийные тела минусового качества. Только при этом нужно помнить, что такого рода условно-плюсовые энергийные сгущения – есть всего лишь своеобразное, некоторое жизненно важное подобие плюсовой среды сути Творца. Определенный отпечаток таковой особенности построения мироздания Вселенной вы постоянно проявляете собой через то, что нижняя часть вашего тела, как наиболее приближенная к поверхности Земли, обладает особенностями минусовой среды, так же, как и тело Земли-матушки, тогда как верхняя часть вашего тела, которая через вашу голову имеет наибольшую открытость к плюсовому излучению духа жизни, естественно, обладает особенностями плюсовой среды. Свершившиеся в бытие активные события показали появление двух разнопотенциальных начал – с прообразом начала вечного сосуществования благодаря именно их единству. Эти начала вполне уместно будет определить как мужское и женское, где при этом первым стало формироваться мужское начало с однажды образовавшимся внутри все возрастающим проявлением особенностей женского, после чего в связи с определенной особой необходимостью великим Творцом было отделено женское в качестве относительно самостоятельного начала для дальнейшего вечного сосуществования. Из тела мужского было сделано женское. Такое можно было образно упомянуть как создание женщины из ребра мужчины. После чего дальнейшее разворачивание гармонии Вселенной стало происходить на основе прежде всего рождающего женского начала. Полноценное единение мужского и женского создает благоприятные условия вечно активного жизненного проявления. Да будет мужское и женское единым. Таким образом, уже долго по земным меркам нитью сущностью женской обстоятельно и с абсолютным терпением вышивается узор гармонии по ткани сущности мужской. В чем и проявилось в бытие знаменательное таинство, где на надежной основе мужской призвана бесконечно расцветать красота женская. Именно поэтому в мужчине, в нормальном его состоянии, отсутствует стремление явить собой красоту, и прежде проявляется жажда любоваться красотой и воспевать ее в творениях своих. А естество женское, прежде всего, заключает в основе своей особенность являть собой красивое. Но так как женское несет в основе своей и некоторую особенность из основы мужской, то и оно имеет способность любоваться красотой. Только такое таинство любования у женщин происходит с иным качеством, чем у мужчин. А так как правильная мера жизненно важных сочетаний определенных частей мужского и женского как в мужчинах, так и в женщинах стабильной может быть только в условиях нормальной жизнедеятельности человеческого общества, а такие условия еще не сформировались, то неизбежно возникает вероятность некоторого искажения нормальной меры в ту или иную сторону. После чего в женщине могут все больше явно проявляться мужские особенности с характерным изменением в отношениях женщины к окружающей реальности и красоте. И аналогично подобное проявляется в мужчинах, когда во сути их начинают преобладать сверх нормы особенности женского начала. Но пока останавливаться подробнее на сути мужчин и женщин в данном обращении я не буду, и продолжу касаться событий во все более разворачивающейся Вселенной, где все явления, вступившие на путь дальнейшего уплотнения на основе энергоинформационной ткани духа жизни, каждым шагом соединений и уплотнений являют все большее разнообразие уникальных и неповторимых энергийных проявлений, и где по мере увеличения сложности уплотнений быстро увеличиваются ограничения к дальнейшим соединениям. Это означает, что у существующей, естественно разворачивающейся гармонии мира материи есть некоторые допустимые предельные нормы в физических проявлениях, вытекшие из проявившихся закономерностей самосформировавшейся гармонии сути Творца и утвердившиеся в им творимом мироздании. Следует упомянуть, что каждое проявление любого самостоятельного начала во всем бытие, независимо от степени элементарности и сложности, обладает собственным сознанием, отличающимся лишь степенью сложности. Каждое истинно элементарное энергийное явление в первооснове бытия, пассивного существования единого, обладает собственным энергоинформационным полем, в коем полностью отражена вся индивидуальная особенность самого энергийного явления. Это и есть элементарная форма сознания. А после того, как начался уникальный процесс уплотнения через все большее соединение между собой самостоятельных энергийных явлений во все более самоформирующемся едином целом, также проявлялась все более усложняющаяся форма сознания в виде особой энергоинформационной среды. Так происходило до поры, когда сложность формировавшегося сознания не достигла уровня, кое по праву можно именовать сверхсознанием. Когда процесс все большего увеличения степени сложности самоформирующегося сознания однажды позволил ему обрести способность централизованного контроля над собственными внутренними таинствами и возможность активно влиять на них. Уровень сверхсознания может достичь только подобное самоформирование, которого по естественным причинам не может достичь ни одно явление в сотворенном едином мироздании Вселенной. Ибо подобное возможно только на основе энергийного проявления, идентичного степени тонкости духа жизни. Что же касается степени тонкости всех энергийных явлений, начавшей существовать Вселенной, то само возникновение и начало развития ее уже произошло на основе, энергийная особенность которой переходила в более плотное состояние по отношению к плотности духа жизни, с тенденцией к еще более значительному уплотнению и обретению более грубого состояния. Сверхсознание Творца материального бытия в своем самоформировании на основе особенностей мужского начала достигло наивысшего возможного предела развития, выше которого не могло продолжить его развивать все более умножающееся и уплотняющееся проявление женского начала во сути единого. И таинством выведения вовне женского начала Единый установил в бытие своеобразный условный нулевой уровень, от которого как бы самостоятельно стал развиваться мир материи, где все более уплотняющиеся женские энергийные проявления обрели возможность являть собственные, разнообразные, характерные им формы сознания. И на первых порах формирования юной Вселенной самой сложной формой сознания явилось планетарное сознание, сознание первых звезд, которое формируется в свою очередь на основе определенного таинства, соединения плюсового тока духа жизни и минусового энергоинформационного излучения от телесной оболочки звезды или планеты. Смотри рисунок 3. Каждая звезда, планета стали обладать неповторимой гаммой разнообразных комбинаций энергийных особенностей, что также, естественно, отразилось и на формировании неповторимых оттенков в качестве различных планетарных сознаний. А далее, с течением развития юной Вселенной, наступил очередной знаменательный этап, когда все более сложные соединения женских энергийных особенностей привели к появлению первых органических соединений, после чего устремившийся к буйному развитию в великом разнообразии растительный мир на отдельных планетах стал именно той частицей, которая составила своеобразное богатство и определенное совершенство полевой формы планетарного сознания. В то же время развитие растительного мира стало создавать благоприятную среду для перехода возникших и утвердившихся органических соединений к качественно более сложной и активной форме жизненных проявлений. Замерцала восходящая заря появления животного мира. Но это также и переход от полевого ко все более концентрированному, централизованному сознанию, сначала через простейшую нервную цепочку, хранящую определенную специальную ограниченную информацию для конкретной необходимой жизнедеятельности, где данная информация, характерно реагируя на отдельные сигналы планетарного сознания, позволяет простейшему организму исполнять те или иные отведенные данному организму жизненно важные усилия. Это позволяет контролировать всю жизнедеятельность таких организмов со стороны природы, удерживая необходимые границы в согласии с существующим равновесием на планете. И если простейшая нервная система не имела характерных особенностей головного мозга, то и с возникновением мозга у более высокоразвитых животных полная зависимость от планетарного сознания, контролирующего равновесие на планете, осталась неизменной. Сотворение животного мира есть первый шаг творения подвижных, нерассуждающих, послушных слуг, помощников в природе конкретной планеты, где более сложная форма сознания, сконцентрированная в головном мозге материального тела, стала целесообразной необходимостью. и где в то же время развитие животного мира впервые в бытие ярко проявило природную, эмоционально-женскую активную энергийную среду. Появление во Вселенной подвижных, послушных слуг в помощь природе имеет определенные характерные ограничения. Представители животного мира навсегда привязаны к природе планеты, давшей им жизнь. Характерное качество сознания животных не позволяет им принять активное, вспомогательное участие в природе, разворачивающейся гармонии мироздания Вселенной через иные планеты и звезды. И вот однажды наступило новое, знаменательное событие в мире материального бытия. Исполнился второй шаг творения подвижных, но теперь уже рассуждающих помощников природе Вселенной. Была рождена активная частица в преобразовании Вселенной и разворачивании гармонии мира материального бытия. Эта частица обрела такие возможности благодаря уникальным особенностям разума, условно обозначенного как подвижный. Такие особенности позволяют не быть привязанными к планете рождения и самостоятельно преодолевать ограничивающие таинства планетарного сознания с дальнейшим перемещением в пространстве мироздания Вселенной. И теперь уже необходимо отметить, что через гармоничное формирование растительно-животного мира на планете естественно устанавливается своеобразный уровень нормы, через который проявляется характерная корневая особенность жизнедеятельности всех органических соединений, приведенная к равновесию гармонии природы. Жизнедеятельность тех или иных организмов, проявляющаяся ниже такой нормы, будет неизбежно носить крайне неустойчивый характер с неумолимо действующей тенденцией к вымиранию.